Глава третья. «Что?» — кричу ей в лицо. «Тебе больше нечего у меня забирать!» «У тебя ничего не получится. Ты не сможешь!» — говорит спокойно. В глазах блещет злорадство. «Не смогу без Миши? Без его денег?» «Ты вся в отца, Марина! Такая же тупая и наивная фантазерка! Для вас с папашей все всегда было окружено розовым светом. Но мир не состоит только из радости и улыбок. Мир жесток. Особенно к таким, как ты и твой отец. Но мне тебя не жаль. Нет, и его тоже. Слава богу, я вовремя ушла и начала сначала». Мне почему-то хочется улыбнуться, и я улыбаюсь. «Не сначала, а по костям тех, кто, по идее, должен быть тебе дорог». «Ой, не тебе меня судить! Не я залетела в 16 от не пойми кого! Не я вешала лапшу на уши мужику, лишь бы стать его женой! Не я! Так что не строй из себя паиньку, дочка! Ты не святая и никогда ею не будешь». По дороге проносится автобус. Как раз мой. Недалеко остановка, и я бы успела запрыгнуть в него, если бы не Нина, преградившая мне путь. А разве я когда-нибудь считала себя святой? Я жила и живу, как умею. И я влюбилась в Мишу. В этом не было и нет ничего плохого. Но ты посчитала, что лучше меня, и быстренько организовала план-перехват. «Миша должен быть моим. Я встретила его раньше». «Да, пожалуйста, бери. Только нужна ли ты ему?» Ругаться с ней посреди улицы — последнее дело, но иначе никак. Она снова застала меня врасплох. «Нужна! Он пока не понял, но поймет. Я помогу ему». «Желаю вам счастья». Стряпаю дурацкую улыбку, разворачиваюсь и иду по тротуару в противоположном от остановки направлении. «Ты разрушила мою жизнь, Марина!» Я торможу. В груди острая резь. Прикладываю к ней ладонь и медленно оборачиваюсь. «Я разрушила». Тише на полтона. «Вместо того, чтобы стать мне настоящей матерью, ты отправила меня на аборт, угрожая бомжеванием. Ты оставила безлюбящего отца, выбрав собственный комфорт. И сейчас ты лишаешь меня любимого мужчины. Отнимаешь его потому, что с ним я. Я для тебя главное зло и соперница. Только я». Она смотрит на меня молчаливо. Снег, пролетающий между нами, становится невидимым ножом, который перерезает пуповину. «Ты не сможешь одна. У тебя не хватит ума и сил встать на ноги». «Пускай я не сразу обрету крылья, но я обрету их, мам. Я тебе обещаю». Больше не задерживаюсь. Практически бегом теряюсь из виду. Свернув за угол, ощущаю вибрацию телефона в кармане. Я пересекаю пешеходный переход, спускаюсь в подземку и только тогда достаю смартфон. «Миша». Наше свадебное фото плавает в центре экрана. Жму на красную кнопку, а чуть позже вовсе выключаю звук. Войдя в вагон, прибиваюсь к окну и стараюсь забыть встречу с матерью. И о Мише тоже пытаюсь не думать. Не выходит. Выскакиваю на следующей станции и уже никуда не спеша бреду по зимнему городу. Кругом люди, жизнь, а я словно вне тела. Парю где-то над землей, ничего не замечаю. «Вау!» Резкий визг тормозов, и я отскакиваю подальше от бордюра. «Смотри, куда прешь, дура!» — орет мужик из черной Мазды. От шока распахиваю глаза, а он машет руками, крутит пальцем у виска. Решаю взглянуть в телефон. Достаю, снимаю блокировку и читаю зависшее в экране сообщение от Миши. «Хотя бы скажи, что с тобой все в порядке». Я так и не отправляю ответную смс-ку мужу. Просто не хочу. Да и зачем? Ведь прямо сейчас, спустя долгую бессонную ночь, я шагаю по коридору его офиса и готова покончить с последним делом, которое меня мучает. С нашим разводом. Миша четко дал понять, чем ему будет грозить наш развод. Но мне плевать. После вчерашней стычки с матерью я всю ночь не спала. Еще и кровать жутко неудобная. Но это уже вторично. «Девушка, постойте! У Михаила Юрьевича совещание!» Я оборачиваюсь и вижу худенькую секретаршу с высоким хвостом по имени Оля. Прямо породистая лань, а не человек. «Что?» «У Михаила Юрьевича важные гости, подождите!» В ее лице появляется осознание. Она только сейчас меня узнает и тут же краснеет. «Марина Леонидовна? Ой, простите!» Выбегает из-за рабочего стола. «Может, чай или кофе?» «Спасибо, ничего не надо. Я просто посижу вот тут». Указываю на массивное кожаное кресло с деревянными подлокотниками. Оля кивает и садится обратно за свой стол. Делает вид, что экран компьютера интереснее, чем я. Усмехаюсь внутренне и лезу в сумку за телефоном. Снова перечитываю сообщение Миши. Затем все остальные в едином столбце. Половина из них от мамы, то есть от Нины. Голова раскалывается от того, какой наивной дурой я была, какой глупой и несмелой. Я ничего не видела, а она окучивала моего мужчину, плела ему про меня всякие гадости и предлагала себя в качестве альтернативы. Мерзко и настолько больно, что сердце не выдерживает и становится просто бесчувственным органом. «Добро пожаловать в Россию. Рад был лично с вами познакомиться. Вечером жду вас в Дели и...» Миша выпроваживает из кабинета китайских коллег и перестает улыбаться, увидев меня. Китайцы рассыпаются в непонятных благодарностях, постоянно откланиваются, а он мрачнеет на глазах. «Оль, проводи джентльменов, пожалуйста». «Да, конечно». Девушка спешит выполнять просьбу. «Господа, прошу вас». Кивком головы приглашает меня войти. Раньше я без стука переступала порог его кабинета, а теперь будто невидимый Цербер его охраняет. «Я думал, мы обо всем поговорили». Миша подплывает к столу, проводит пальцами по его стеклянной кромке. Я гляжу в широкую спину, нервно поправляю ремешок сумочки на плече. «Это те китайцы, перед которыми ты боишься уронить свой статус?» Говорю спокойно, но ожидаю тайфуна в ответ. «Да, это они». Так и не поворачивается. Вынуждает меня бороться со стеной. Почти китайской. «И их волнует, женат ты или нет?» «Они люди с очень древними традициями», — наконец демонстрирует свое лицо. «И с очень консервативными взглядами». «Угу», — поджимаю губы и киваю. «Ясно». «Марин, у меня впереди тяжелый день. Ты же знаешь. Давай без долгих прелюдий. Чего ты хочешь?» «Развод, наверное»,